Рестораном еще назывался «Трактир Молдавия» в Грузинах, где днем и вечером была обыкновенная публика, пившая водку, а с 5 часов утра к грязному крыльцу деревянного голубовато-серого дома подъезжали лихачи-одиночки, пары и линейки с цыганами. Это был цыганский трактир. После Яра, Стрельни и Эльдорадо цыгане, жившие в Грузинах, приезжали сюда пить чай, а с ними и их поклонники. А невдалеке от Молдавии, на Большой Грузинской, в доме Харламова, в эти же часы оживлялся более скромный трактир Егора Капкова. В 6 часов утра чистый зал трактира сплошь был полон фрачной публикой. Это официанты загородных ресторанов, кончавшие свою трудовую ночь, приезжали кутнуть в своем кругу, попить чайку, выпить водочки, съесть селяночку с капустой. И, насмотревшись за ночь на важных гостей, сами важничали и пробирали половых в белых рубашках за всякую ошибку, и даже иногда, подражая тем, которым они служили час назад, важно подзывали половых. «Человек, это тебе на чай!» И давал гривенник «человек» во фраке, «человеку» в рубашке. Фрак прибавлял ему кавычки. А мальчиков половых экзаменовали – подадут чай, а старый буфетчик колотит ногтем указательного пальца себя по зубам. «Дай железные!» Или прикажет: «Дай мне в зубы, чтоб дым пошел!» И опытный мальчик подает ему щипчики для сахара, приносит папиросы и зажигает спичку. На углу Остоженки и первого Зачатьевского переулка в первой половине прошлого века был большой одноэтажный дом, занятый весь трактиром Шустрова, который сам с семьей жил в мезонине, а огромный чердак, да еще пристройки на крыше, были заняты голубятней, самой большой во всей Москве. Тучи голубей всех пород и цветов носились над окружающей местностью, когда семья Шустрова занималась любимым московским спортом, гоняла голубей. В числе любителей бывал и богатый трактирщик Красовский. Он перекупил у Шустрова его трактир и уговорил владельца сломать деревянный дом и построить каменный, по его собственному плану, под самый большой трактир в Москве. Дом был выстроен каменный, трехэтажный, на 2 улицы. Внизу лавки, 2-й этаж под дворянские залы трактира с массой отдельных кабинетов, а 3-й – простонародный трактир, где главный зал с низеньким потолком был настолько велик, что в нем помещалось больше 100 столов, и середина была свободна для пляски. Внизу был поставлен оркестрион, а вверху эстрада для песенников и гармонистов. 1 гармонист заиграет, а 40 человек пляшут. А над домом по-прежнему носились тучи голубей, потому что и Красовский, и его сыновья – были такими же любителями, как и Шустровы. И у них под крышей также была выстроена голубятня. «Голубятня» — так звали трактир, и никто его под другим именем не знал, хотя официально он так не назывался, и в печати появилось это название только 1 раз в московских газетах в 1905 году, в заметке под заглавием «Арест революционеров в Голубятне».